Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, принявшим облик Санкаршаны. Ты — верховная личность Бога, вместилище всех божественных качеств. Ты безграничен и вездесущ, однако непреданные не способны видеть тебя. Великий и могущественный Господь Шива говорит: «О верховный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, принявшим облик Санкаршаны. Ты верховная личность Бога, вместилище всех божественных качеств. Ты безграничен и вездесущ, однако непреданные не способны видеть тебя. О Господь, ты один лишь достоин поклонения, ибо ты верховная личность Бога, владыка и источник всех совершенств. Твои лотосные стопы, дарующие избавление от всех бед, единственное убежище для твоих преданных слуг. Чтобы доставить им радость, ты предстаешь перед ними в различных обликах. Ты вызволяешь их из плена материальной жизни, тогда как непреданные, по твоей же воле, остаются узниками этого мира. Так позволь мне быть твоим вечным слугой». Текст 19. «Мы не способны сдерживать порывы своего гнева, и, глядя на материальные объекты, неизбежно испытываем к ним пристрастие или отвращение. Но Верховный Господь нисколько не подвержен подобным ощущениям. Создавая, поддерживая и разрушая материальный мир, Он смотрит на него, но при этом остается совершенно беспристрастным. Поэтому тот, кто хочет совладать с порывами своих чувств, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. Только так можно одержать победу над чувствами». Великий и могущественный Господь Шива говорит: «О Верховный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, принявшим облик Санкаршаны. Ты верховная личность Бога, вместилище всех божественных качеств. Ты безграничен и вездесущ, однако непреданные не способны видеть тебя. О Господь, ты один лишь достоин поклонения, и ты верховная личность Бога, владыка и источник всех совершенств. Твои лотосные стопы, дарующие избавление от всех бед, единственное прибежище для твоих преданных слуг. Чтобы доставить им радость, ты предстаешь перед ними в различных обликах. Ты вызволяешь их из плена материальной жизни, тогда как непреданные, по твоей же воле, остаются узниками этого мира. Так позволь мне быть твоим вечным слугой. Мы не способны сдерживать порывы своего гнева, а глядя на материальные объекты, неизбежно испытываем к ним пристрастие или отвращение. Но Верховный Господь нисколько не подвержен подобным ощущениям. Создавая, поддерживая, разрушая материальный мир, Он смотрит на него, но при этом остается совершенно беспристрастным. Поэтому тот, кто хочет совладать с порывами своих чувств, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. Только так можно одержать победу над чувствами. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачебы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Бог, верховная личность, всегда обладает непостижимым могуществом. Все мироздание возникает благодаря тому, что Господь бросает взгляд на материальную энергию, однако сам Он при этом не подвержен влиянию гун материальной природы. Он всегда стоит выше их, и даже когда Он появляется в материальном мире, гуны природы не могут коснуться Его. Поэтому Верховного Господа называют трансцендентальным. И тот, кто хочет оградить себя от влияния гун материальной природы, должен принять Его покровительство. Господь Шива произносит эту молитву, направленную Господу Санкаршане. Он говорит о том, что Господь является вместилищем всех божественных качеств. Очень часто живые существа не могут понять, каким образом или по какой причине они испытывают пристрастие или антипатии, отвращение или пристрастие, то есть симпатии или антипатии. Зачастую живое существо не может разобраться, почему оно привлекается одним объектом и не привлекается другим. То есть попадает в двойственность? Какова причина этой двойственности, что кто-то или что-то нам нравится, и кто-то или что-то нам не нравится? Ведическая литература описывает этот аспект, который называется авидья, невежество. То есть невежество является причиной двойственности, в которую впадают живые существа. Что это означает? Живое существо ставит себя в центр. Между этими объектами и в центре живого существа, самого живого существа, стоит желание удовлетворить свои материальные чувства. Что это означает? Что живое существо склонно воспринимать объекты в соответствии со своими чувствами и умом. То, что удовлетворяет чувства и ум живого существа, материальные чувства и материальный ум, к тому живое существо испытывает симпатию. Все то, что не удовлетворяет его материальные чувства и ее материальный ум, к этому живое существо испытывает антипатию. И в частности, существуют всевозможные конфигурации этих симпатий и антипатий. И вчера мы уже с вами говорили об этом, что существует 3-3-9 и 9-9 81. 81 конфигурация гун материальной природы, из которой постепенно трансформируется в соотношениях 8 400 000 форм жизни и всевозможных видов, подвидов, разных оттенков, тонов или полутонов. И там сравнивается в Бхагаватам, что Гунешвара, он как художник, он берет эти три краски, желтую краску, которая является гуной благости, красную, которая является олицетворением гуны страсти, и синюю краску, которая является олицетворением гуны невежества. И создает эти конфигурации для того, чтобы удовлетворить живых существ, то есть удовлетворить их эгоистический принцип или удовлетворить их эгоистическое желание. Итак, мы можем видеть симпатии и антипатии по отношению к тому, что удовлетворяет наши материальные чувства. Мы испытываем симпатию, и то, что не удовлетворяет наши материальные чувства, к этому мы испытываем антипатию. И в соответствии с тремя гунами материальной природы у всех есть разные виды симпатии и антипатии. У живого существа в гуне невежества определенные симпатии и определенные антипатии. То есть, говорится, что живое существо в гуне невежества привлекается нечистой деятельностью. Для него симпатична нечистая деятельность, и Шрила Прабхупада приводит такой пример свиньи, испорожнений и апельсинов. В центре стоит свинья, и по бокам стоят испорожнения с одной стороны, с другой апельсины. Свинья начинает пребывать в чем? В двойственности. Дается два объекта: апельсины и испорожнения. В центре стоит свинья. Может свинья одинаково относиться и к апельсинам, и к испорожнениям? Как вы думаете? Нет. Почему? Свинья все, что не видит, она сразу же мгновенно думает о чем? О еде. А ее чувства сконцентрированы на чем? На языке. Все ее чувства заключены в языке. А ее нос, пятачок, он определяет температурный режим того, что она хочет съесть, и также определяет что? Запахи и твердое, жидкое, газообразное, так сказать, и так далее. Это, так сказать, нос, устроение носа. И свинья, когда видит какие-то два объекта, или любые, сколько, три объекта, она тут же начинает пребывать в двойственности. В какой двойственности? что в большей степени соответствует ее собственным чувствам. Ее собственным чувствам. И поскольку сознание свиньи сконцентрировано в основном на языке, потом второстепенное – это нос, третьестепенное – это глаза, и четвертостепенное – это уши. То есть самое последнее ее восприятие – это уши. То есть свинья, она как бы через слух почти ничего не воспринимает. Она больше всего воспринимает через что? Через язык и через глаза. В соответствии с этим, поскольку ее сознание так сильно сконцентрировано на языке, у нее, естественно, ум ее, поскольку сознание сконцентрировано на языке и в глазах, то ум ее и интеллект постоянно выбирают то, что будет благоприятно для ее живота и чего? Гениталий. Для живота и гениталий. Таким образом, свинья рассматривает объекты в позиции того, что эти объекты могут дать ей, какие чувственные наслаждения. Ее типу такого сознания, ее типу чувств, органов чувств. И все эти чувства в уме. Таким образом, свинья, говорит Прупада, она откажется от апельсинов. Она подбежит, попробует каким-то образом, но она тут же откажется. Поскольку у нее на языке и на носу существует определенный тип, как это говорится, что в соответствии с деятельностью живого существа, греховной или благочестивой, живое существо наделяется определенным типом ума и чувств. Определенным типом ума и чувств. Вот так же и мы видим людей. У некоторых людей очень сильно сознание сконцентрировано на языке. Поэтому вот сейчас они здесь сидят, и им очень тяжело слушать. Очень тяжело слушать. Мы можем думать, что толстый, тонкий, но толстый и тонкий не всегда связано с сознанием языка. Не всегда связано с сознанием языка. В большей степени мы видим, что есть люди, которые едят почти практически испражнения, и они очень худенькие. Есть люди, которые предпочитают кушать хорошую пищу, и они могут быть полными. Таким образом, мы приходим к выводу, что полнота или, допустим, худота, она не соответствует, с какую пищу ест человек. В гуне благости, или в гуне страсти, или в гуне невежества. Сейчас вот мы с вами сидим, и у кого-то признаки мышления сейчас сконцентрированы на слухе, сознание. Поскольку человек разумом пользуется. То есть он думает, каким образом я могу получить определенное знание. Поскольку он пришел к выводу, что страдание, которое он получает, что такое страдание? То, что не удовлетворяет наши что? Чувства. Это мы называем страданием. Если свинью постоянно давать вместо ей испражнений, вместо того, что она любит апельсины, свинья будет что? Страдать. Также и невежественный человек, если ему давать чистую информацию, он будет что? Страдать. Если его будут заставлять насильно слушать какие-то чистые вещи, вот Шримад Бхагавата, вот я сейчас постоянно говорю, что спишь там, и что-то говорю. Это так же, как свинье постоянно вместо, так сказать, того, что она любит, давать ей что? Апельсины. Она будет страдать или нет? Она будет очень неудовлетворена. Она будет очень неудовлетворена. Вот точно так же в наших взаимоотношениях. Если мы не учитываем степень обусловленности живого существа и суем ему что-то то, что оно не только не в состоянии принять, оно к этому начнет испытывать что? Отвращение, антипатию. Антипатию. Поэтому мы видим, как живые существа, когда каким-то образом мы пытаемся им дать апельсины, и не учитываем, что ум этого живого существа находится на той платформе, что сконцентрирован на языке, на глазах или на каких-то других частях, на других чувствах. То есть гуны, другие гуны действуют. То в соответствии с этим мы видим, что люди принимают что-то или что-то отвергают. К чему-то испытывают симпатию и к чему-то испытывают антипатию. Либо они пытаются это сделать, но что? Не способны. Что такое слово «неспособны»? А Они не знают, каким способом это получить. И когда мы говорим о философии, слово гносеология – это еще что? Каким способом я могу это получить? Я хочу это получить, но каким способом я могу это получить? Я хочу получить преданность, я хочу, допустим, избавиться от вожделения, я хочу избавиться от зависти, я хочу избавиться от сонливости, я хочу избавиться от страданий. Но какой способ я могу избрать, который хорошо бы соответствовал моей степени что? Обусловленности. Что бы я мог принять, а от чего меня будет тошнить еще? Поэтому Кришна говорит, если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Если ты не можешь это, делай это. Что? Кришна дает ему что? Способы. Способы, как продвинуться, как очиститься от того, что является причиной его страданий, неудовлетворенности. И мы сейчас видим, как слух с чем связан? С интеллектом. Интеллект находится в гуне страсти, а ум находится в гуне благости. Таким образом, по ушам, как человек слушает и что слушает, мы определяем, что его. Его ум или его интеллект? Интеллект. Вот почему можно видеть, кто как слушает, таким образом можно определить, что? Варну. Поскольку варна связана с интеллектуальной деятельностью живых существ и с разновидностью их интеллектуальных возможностей. Говорится, интеллектуальная часть населения кто? Браманы. Менее? Кшатри. Еще менее? Вайши, еще менее. Но интеллект есть у всех. В чем же разница между их интеллектом? Интеллект находится в разных гунах. В разных гунах. Интеллект в гуне невежества. Сон. Интеллект в гуне смешаны. Страсти и невежества. В чем он? Когда что-то удовлетворяется, то есть выгода какая-то, слушает. Когда выгоды нету, что? Также в сон впадает. Интеллект в гуне страсти. Что? Всегда ищет активной деятельности. Всегда слушает. Почему интеллект в гуне страсти всегда слушает? Потому что есть страстные желания. И человек хочет знать науку. Потому что через эту науку хочет исполнить свои какие? Желания. Он хочет, поэтому он в любом случае будет слушать. Потому что он понимает. Когда есть страстные желания, человек в гуне страсти понимает, что нужно приобрести что? Знание. Но его представление о знании более материалистичное. То есть оно такое вперемешку как бы. С потенцией в гуну благость. Но все-таки с преобладанием материалистичного представления. И следующий этап – это интеллект в какой гуне? В благости. Интеллект в гуне благости, что, как он проявляется? Как слушает интеллект в гуне благости? Как вы думаете? Как вы думаете, слушает интеллект в гуне благости? Вот мы прошли, допустим, три. Как вы думаете, почему всегда трудно так определить, как действует человек в гуне благости? Вот как мы говорим про тамос, все здесь говорят, наперебой говорят. Когда говорим о страсти, тоже вроде бы так. Но как только мы говорим о благости, молчок. И никто даже не в состоянии понять, как. И вот все пыжатся что-то. Ну-ка скажи мне, как? И мы начинаем тыкать. Смотрите, путем тыка, даже спекулируя, мы практически точно попадаем в гуну страсти, определяя, как действуют люди. И точно попадаем в гуну невежества. Но как бы мы ни спекулировали, мы все время промахиваемся по гуне благости. Как вы думаете, почему? А? Конечно, потому что она нам не присуща, она остается для нас сокрытой. Даже гуна благости. А Господь Шива говорит о чем? Ты верховная личность Бога, вместилище всех божественных качеств. Ты безграничен и вездесущ. Однако непреданные не способны видеть тебя. А Господь Вишну к какой гуне относится? Он управляет какой гуной? Гуной благости. И он говорит, однако непреданные не способны видеть тебя. Как вы думаете, почему мы не способны видеть, как действует Гуна Благости? Не способны понимать, как она действует, как ее достигать, хотя читаем и все остальное. Но мы же преданы. И вот здесь возникает вопрос. О каких преданных говорит Шива? И вообще, о каком преданном вообще идет речь в священных писаниях? И когда говорится, вот это преданный Господа, вот это преданный, о каком преданном говорится? А? Вот о каком? Когда человек может видеть Кришну? Значит, о каком он говорит? Непреданные тебя не могут видеть. А кто может видеть Кришну? Только внутренние потенции. Тот, кто умеет, развил вот эту преданность, бхакта. Бхакта, он может видеть Кришну. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Значит, все, кто находится под влиянием внешней энергии, его видеть что? Не могут. Они не могут его видеть, поскольку находятся под влиянием внешней энергии. А внешняя энергия оказывает влияние через какой аспект? Почему Господь Шива об этом говорит? Он как раз следит за какой гуной? Невежество. Значит, почему мы не можем видеть? А? Почему мы не понимаем что-то? Почему мы не можем избавиться от страданий? Как Арджуна говорит, почему я все понимаю и знаю, все равно не могу это сделать? Как будто бы какая-то сила извне меня вынуждает. Какая же это сила? Вожделение. А вожделение присуще какой системе? Вот мы говорим, гуна страсти. И думаем, что Брахма отвечает за эту гуну страсти. Ну как вы думаете, кто на самом деле отвечает за наше вожделение? А почему Шива? За гуну страсти же Брахма отвечает. Ну потому что Шива уже не выполняет. Таким образом, всеми гунами кто заведует? А? Почему? Потому что если у вас нет ложного эго, вы можете притянуть себе гуны? А? Можете или нет? Это же гуны материальной природы. А Пракрити супруга Господа Шивы. И она полностью повинуется ему. Гуны материальной природы. Это составные части, это тризубец Дурги. Эти тройственные страдания. Эти гуны, они связаны с ложным эго живого существа. Поэтому они называются гуны материальной природы. И до тех пор, пока у нас материальный ум, мы будем притягивать самый такой чистый, но материальный все-таки, гуна благости. А более такой низкий, какой? Страсть. И вообще оскверненный невежество. Но все это будет связано с нашим ложным эго. С нашим ложным эго. Мы можем увидеть Кришну в гуне благости. А? Можем увидеть Кришну в гуне благости? Как думаешь? А я вот считаю, что нет. Я считаю, что никто не может видеть Кришну даже в гуне благости. Кто из вас как думает? Может Кришну видеть в гуне благости? А когда, значит, может видеть? Полностью свободен от гун? А как можно освободиться от гун? И вот здесь как раз это все раскрывается. Таким образом, мы можем прийти к выводу. Когда живое существо устраняет это авидью, невежество, то есть невежество в чем проявляется? Забвение своих отношений с Кришной. Как можно вспомнить свои взаимоотношения с Кришной? А? Слушай об этих взаимоотношениях. И что же еще нужно? Как часть слушания. Нужно узнать о том, что мы не есть это тело. Мы не есть это тело. Шрила Прабхупада описывает, что ценности есть материальные и есть духовные ценности. И мы можем через это тело культивировать духовные ценности. Таким образом, мы можем очень быстро осознать и реализовать этот аспект знания «я не есть это тело», культивируя в этом теле, через это тело, духовные ценности. Духовные ценности, но не ценности какие? Материальные. Итак, что же необходимо для этого? Предаться духовному учителю. Чтобы нами руководил духовный учитель. Руководство. И духовный учитель как раз учитывает конфигурацию наших, что? Гун. То есть духовный учитель никогда нас не заставит делать то, от чего нас начнет, что? Тошнить. Он никогда не заставляет нас делать то. Он может нас вдохновлять делать что-то. Но тот способ, которым он предлагает, он говорит, ты должен действовать вот так. Потому что если ты сейчас так будешь действовать, ты только разовьешь что? Вот если свинья начнет силком есть апельсины, что она будет постепенно развивать? Вкус к апельсинам? А? С каждым новым апельсином у него будет возвращаться желание есть апельсин. Тогда давайте наоборот. Апельсины – это фрукты людей, как Прабхупада говорит. Представим, что это фрукты. Теперь давайте поменяем для человека. Возьмем испражнения и апельсины. Если взять человека, сказать, просто если ты будешь есть испражнения, то я буду так тобой доволен. Человек будет есть испражнения, с каждым новым укусом вкус будет проявляться? Или с каждым новой порцией отвращение будет еще нарастать только? А? Как вы думаете? Оно будет нарастать. Но если мы через силу даже это отвращение все равно будем есть, что с нами произойдет? Гнев. Отвращение, гнев и все остальное. И вот он говорит здесь, сдерживать гнев. Мы не можем сдерживать свой гнев, потому что это вызовет в нас отвращение. Если нас силком заставлять принимать то, к чему у нас нету никакого представления, ни вкуса, ничего, но у нас есть желание достигнуть Кришны, может быть. Так же, как вот, вот представим, если нам духовный учитель бы сказал, извиняюсь, конечно, за такие примеры, но чтобы понятно было, что меня можно удовлетворить, кто больше съест испражнений, тот меня и удовлетворил. И вот мы бы сейчас с вами начали здесь это делать. И вот этот наш гнев, который бы вырывался, это отвращение и все остальное, автоматически бы постепенно переносилось на кого? А? На гуру. Потому что мы бы думали, что это несправедливо. А почему? С какой стати именно такой способ ты выбрал, чтобы мы тебя удовлетворили? А он бы нам говорил, а вот так вот ложняк, а? Работал бы такой процесс? А? Не работал. Даже если бы нашлись те люди, которые так делали, процесс сам бы не работал. Любовь и отвращение вот это вот все, они бы не сочетались никак. Вы согласны с этим? Любовь и вот это отвращение, это такая сильная неприязнь, через сильное отвращение получить любовь практически невозможно. Этого невозможно. Поэтому говорится, что испражнения, они для свиней. Они для свиней. И таким образом мы понимаем, что есть любовь в невежестве, есть любовь в страсти и есть любовь в благости. Но поскольку мы все это говорим, любовь, что это? Это определенные типы вожделения. Есть испражнение, это определенный тип вожделения. Поэтому Кришна описывает, что дорога пища тем, кто в гуне благости какая, дорога пища в гуне страсти и дорога пища в гуне невежества. Почему он говорит дорога? Где эта дороговизна? На языке? В уме. А почему так вот, вот именно это дорого? Вот Почему он говорит страстные желания и не поддающиеся контролю чувства? Что это означает? Что за тип ума у живого существа? Не поддающиеся контролю чувства. И здесь он говорит, что только так можно обрести победу над чувствами, а тут не поддающиеся контролю чувства. Значит, есть определенный тип ума, который не поддается. То есть мы не можем свои чувства обуздать. Поэтому, когда мы видим человека, который, ему говорят 20 раз, что это плохо, это неблагоприятно, а он не может, он вроде и понимает, но не может сделать, не поддающиеся контролю чувства, значит, это какая гуна? В какой гуне он пребывает? В гуне страсти. Но он может думать, что он в какой гуне? Благости. В этом проявляется иллюзия, что невежественный человек, он все, что соответствует его удовлетворению, он это считает чем? Благостью. Благом. А раз благом, он к этому испытывает что? Симпатию. Все, что присуще другим гунам, к этому он испытывает что? Антипатию. Таким образом, просто спрашивать об условленных личностей, что для тебя благо или что для тебя не благо, это значит самому пребывать в чем? В иллюзии. В иллюзии. Что же есть благо? Это то, мы вчера читали, что ведет к очищению от последствий греховных поступков. Таким образом, греховные поступки, количество греховных совершенных поступков увеличивают наше невежество, которое мы принимаем за что? За благо. Мы все больше и больше будем считать благом то, что благом не является. И в соответствии с грехом, сколько грехов мы совершили, мы будем считать, что это... Вот он сам лично испытал это. Конец. Что он, ну какой-то, джаб, и такое. И вроде как надо, да? А мы говорим о вкусе святого имени. Поднимите руку, у кого вкус к святому имени? Ну, кроме этого, конечно, я понимаю, что... Апельсины за то, все, это, конечно, это здорово. Все можно одно за другое принимать. Вот видите? Но я знаю точно, что каждый из нас со вкусом мог бы повторять 3-4 круга. Так? А? Вот 3-4 со вкусом, с верой можно повторить. Но 16? Таким образом, вот это умение как бы подвести живое существо, то есть вовлечь живое существо, дать ему возможность. И здесь важную роль играет фактор осознания, внутреннего осознания своей квалификации и важный фактор взаимоотношений наших с духовным учителем. Но почему мы, допустим, сразу кидаемся на 16, на принципы, на все? Потому что мы что? А? Невежи, конечно, невежи. По своему невежеству мы многое хватаем, думая, что мы так трансценденталисты. Поэтому мы, ой, какие божества, ой, там вот такой киртан. Вы что, на самом деле видите, что это просто потрясающее божество? Вы, у вас есть реализация божества, что такое божество? И что оно красивое? Вы где воспитывались тогда, в Индии что ли? Там любое такое, какое-то вот такое изваяние, а там все, о, какое красивое. Или у вас извращенный вкус какой-то, или что? Таким образом, тот, кто квалифицирован, он мгновенно видит, что мы из себя изображаем и каков тип нашего невежества. И вот мой гуру Махарадж говорит, я никогда не ругаю ученика, который в этом не находит вкуса. Я больше отчитываю того, кто изображает, что он нашел этот вкус. Потому что найти этот вкус можно только при определенных прохождениях стадий. И если я вижу, что человек не прошел эти стадии, но он изображает из себя вкус вот этой стадии, то он притворщик, он, то есть он практически уже изображает что? Свое вожделение выдает за что? За духовную реализацию. Свое вожделение пытается представить как духовную реализацию. И именно такого ученика, он в опасности. То есть тот ученик, который как бы у него проблемы, да? Он в меньшей опасности, чем тот, который говорит, о, да вы что, о, ой, как... возлюблены, уже возлюблены. Человек должен проходить эти стадии автоматически. И все эти стадии, которые он проходит автоматически, они подтверждаются его этически-нравственным статусом. Что он считает нравственным, а что он считает безнравственным. Таким образом, по нашим поступкам и всего остального можно видеть, на самом деле мы какую реализацию имеем. Понимаете? Потому что результатом всего нашего служения, философии, практики является наш что? Вкус к повторению святого имени. Вы можете поверить, что человек со временем развил вкус к божествам и не повторяет джапу, и никакого вообще отвращения полное испытывает в джапе? Но рупу любит. А? Можете поверить? Когда все начинается с воспевания, вкус, то есть имя в себя включает все это, и из имени выходит понимание рупы, привлечение гуной, и что? Лила. Восприятие лил. Из имени выходит. Поэтому кто-то тут нам доказывает, что любит божество или что-то еще. За это, если бы мы были более-менее продвинуты, и у нас ложняк бы не был такой, чтобы мы не плакали, нас за это бы наказали. Ради нашего же блага. Поскольку все это вытекает из чего? Из ложного эго. Желание быть продвинутым, выделиться своей продвинутой, желание обмануть, выдать свое вожделение за духовную жизнь. Это обман. И поэтому говорится, что правдивость – это последняя нога религии. Поэтому квалифицированная личность, вот почему, вы помните, я рассказывал историю, как Петр сказал, как я не пытаюсь, я не могу, он признался в своей неквалифицированности. А кто-то, ой, я прямо всех люблю уже. И Христос говорил, ты не лицемерь здесь. А Петру он что сказал? Очень хорошо, продолжай пытаться. Он похвалил его. За что он похвалил его? За правдивость. Что он не пытался изображать из себя какого-то продвинутого. И Христос его похвалил, потому что Христос знал все эти этапы. Так? Он знал, что на каком этапе может испытывать. И он очень... И Петр... Как вы думаете, какое место среди всех 12 апостолов занимал Петр? А? Кто в Библии знает? Почему храмы Петра, прямо такие храмы были возведены? Он как бы один из как бы лучших пока. И Христос ему говорил, что три раза не прикукарекает Петр. То есть как бы Христос и Петр, да? То есть он как бы ближе всех был. Он ближе всех был. И он, как бы, вы знаете, да, он был распят вниз головой. То есть он как бы посчитал себя такой падшей личностью, что он даже не позволил распять себя, как Христа, потому что он сказал, я не достоин такого распятия. То есть вот это вот смирение, да, как бы вот этот факт. И он на самом деле как бы был возведен в ранг святых. Но это образно, я просто привожу пример, как бы, потому что более ближе многим, как бы вот это христианское как бы представление, поскольку мы выросли в какой-то системе, где эти представления как бы более приемлемые. Поскольку, почему для нас более приемлемы? Гуны опять же. То есть какие-то истории нам легче воспринять, да, тот же какой-то смысл, но в каких-то вот в этих историях мы легче понимаем, чем... В той истории, которая предназначена, допустим, как минимум для гуны благости. А многие здесь истории предназначены для какой гуны? А? Вот Бхагаватам, Бхагавадгита. А? Парамахамса, да? Произведение Парамахамса. Поэтому мы точно так же постепенно раскрываем смысл каждого стиха, смысл комментария. То есть мы в соответствии с... Вот почему многие люди говорят... Нам нравится черненькое и очень не нравится что? Комментарий. Почему? Они претендуют на понимание черненького. Хотя черненькое это полностью что? Шабда. Брама шабда. Это слова Кришны, которые полностью не имеют никакого малейшего даже оттенка материи. Вообще это нематериально. И это понять может только полностью духовная личность. Они говорят, я понимаю вот это, а там есть комментарий, который предназначен для живых существ, как минимум в какой гуне? Благости. И вот почему происходит это отторжение. Вот почему нам так тяжело читать книги. Потому что мы все воспринимаем наше понимание в гуне страсти и невежества. Вот почему мы пытаемся эти книги также низвести до уровня чего? Страсти и невежества. Пытаемся низвести, пытаемся цитировать эти стихи в ситуациях, которые связаны с гуной страсти и невежества. Пытаемся говорить о лекциях духовных учителей, выдирать цитаты к деятельности и к желаниям, которые связаны с гуной страсти и невежества. Вот откуда у нас это. И это что? Естественно для нас. А? Естественно. И при этом мы мним себя продвинутыми браманами. А браман в какой гуне должен быть? А? Благости. Таким образом, мы можем разобраться, почему в нас такие. И вот здесь Господь Шива говорит, что от непреданных ты сокрыт. Дальше он говорит, ты один лишь достоин поклонения, ибо ты верховная личность Бога, владыка и источник всех совершенств. То есть мы даже можем не понять совершенство Кришны, поскольку мы в разных гунах. И наше совершенство Кришны, вот почему, как вы думаете, люди сразу говорят о том, что у Кришны 16 108 жен? Это центральное место, которое они сразу выделять начинают. Потом они начинают говорить, почему он синий и так далее. Но почему первым, что они выделяют, это что у него 16 108 жен? А? Арджуна выделял, что у Кришны 16 108 жен? Мы все можем это выделять. Нарада даже был потрясен. Но как Нарада это воспринял? Нарада тоже на этом именно прибабахнулся. И мы видим, что все это центральное место Кришны, которое обратило внимание всех великих мудрецов, полубогов, йогов и даже Нарада. Совершенный слуга обратил внимание именно на это. И если вы прочитаете все истории, то вы увидите, как это являлось центральным местом, которым привлекся Нарада. Но как он привлекся и что он увидел? Почему тем же самым он привлекся? Но каково его понимание было этих вещей? Он потрясен был чем? Могуществом Кришны. Его способностями, качествами. Его великолепием. Его силой. И славой. Он был потрясен этим. Чем же потрясены были все остальные? А? Давай же, как думаешь? Чем они были потрясены? А кто-то был потрясен его наглостью. Еще он наглый, 16 108. Другие были потрясены его половой потенцией. Вот дает, ничего себе. И кто чем? Но все это нематериально. И мы также, читая источник вечного наслаждения, можем полностью все это воспринимать как? Материально. Поэтому мы не можем этим что? Наслаждаться. Вот почему у кого-то такого сильного желания читать источник, ну сказки какие. Ну сказки интересны, там какую-то ложь, там есть намек, и вот этим добрым молодцем урок. И мы говорим, вот источник надо читать детям. Как вы думаете, почему? У нас нету такой тяги к источнику вечного наслаждения. И иногда какая-нибудь личность... Ой, я прямо источник! Почему? Это как вот та история про Ашта Сатвика Викару. Он говорит, когда Харидас Такур проявил эти признаки, то у всех, все вспомнили Кришну, и у всех появилось желание его стопы поместить на голову. Но каждый не решался. И первым, тот, кто более лучше знал, вот этот вот как бы врач Кавираджа, он подбежал и поместил стопы. Но когда тот, кто пытался изобразить это, начал делать, то родилось желание какое? А? У всех. Но опять так же не решился никто побить, кроме этого Кавираджи. Он выломал эту доску и как начал бить этого товарища. Потому что он опять же был квалифицирован. Поэтому в его сознании родилась идея, что за это надо по башке дать. То есть отругать как бы. Почему? Потому что он был квалифицирован. А те люди, они как в первом случае были нерешительны и на него смотрели, как он отреагирует. И во втором случае они у них возникло такое же желание, антипатия к нему. Но они точно так же нерешительно поступили. И первый раз они подражали, что они как бы так, ну, подходили, кто как там касался, кто. А он там поместил на голову. То во втором раз, когда он его начал окучивать, они единственное, что они стали кричать: бей его! Они начали его вдохновлять там, и кричать: дай ему, так сказать, поддай. О чем это говорит? Что если мы начинаем что-то из себя имитировать, мы на себя навлекаем что? Точно так же? Мы точно так же на себя навлекаем кол большой. Мы точно так же навлекаем на себя. И мы можем не удивляться, почему нас начинают отчитывать, почему преданные нам начинают отчитывать, говорить. Что... Потому что это может лишь, как это говорит, продвинутость это может, только когда нет квалифицированных. Тогда вы можете изобразить эту продвинутость, потому что нет квалифицированных. И даже помните, вот в этой пятой песне Джадабхарата, он говорит Махараджа Рахугани, что попади ты в собрание чего? Мудрых людей, ты бы выглядел полным глупцом. Кто тебе не выказал бы даже что? Почтение. Что это означает почтение? То есть они не поклонились бы? Поклонились бы или нет? Поклонились. А что значит никто не выказал бы почтение? Не слушал бы твой бред. И еще что? Никто бы тебя не прославлял даже. Никто бы вообще на тебя внимания не обратил. Как бы. Кришне все, и твоей душе бы там почтение выказал. Но тебе, он говорит, почтение никто бы не выказал. Твоим этим представлением и всему остальному. Никто бы за эти речи не принял бы. И никто бы не прославил тебя за эти... За твое поведение и за твои речи такие. За твои вот эти изображал, что ты там с паланкина спрыгнул, там прямо такой весь упал, там что-то из себя изобразил, я там на самом деле всю жизнь искал, там. Он сказал, никто. Так же, как Кришна сказал Арджуне, ты пытаешься говорить как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Таким образом, Кришна по скорби, он говорит, что по скорби можно определить, на самом ли деле этот человек продвинут. Как? Как он себя ведет в счастье и в несчастье, в чести и в бесчестии, в радости и в горе. Вот как можно определить, то есть определить его, когда он соприкасается, то есть что? С двойственностью. Как он себя ведет по отношению к двойственности материального мира? Насколько он продвинут? Соблазны этого мира. Как он к соблазнам этого мира относится? Каков его вкус? Как, помните? Вот мы говорим, много книг, мало книг. Много лекций, мало лекций. Много мы прочитаем лекций, мало прочитаем лекций. И вот есть такой стишок, я часто вот его цитирую. Такой. Не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. Точно так же и как бы писание, Бхагаватам, какие-то наши слова. Не сколько слов мы сказали, а какой вкус мы в этих словах. Проявили, дали ли мы вкус этого? И Шрила Прабхупада говорил, очень сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его сама не попробовав. Но поскольку мы как бы пытаемся имитировать, подражать кому-то, потому что мы завидуем положение, мы начинаем изображать, что мы это пробовали. Мы слушаем, кто это пробовал, и пытаемся говорить, о, да, это было так вкусно. И начинаем это иметь. Как узнать, человек... Вкушал это или не вкушал? Почему, говорят, сытый голодного не уразумеет? Хотя и тот, и другой могут говорить о еде. А? Потому что сытый, у него другие что? Желания и другие проблемы. А у голодного какие желания и какие проблемы? А? Вот вы можете определить? Вот точно так же можно определить человека, который, может, пытается что-то говорить такое, как сытый. Но он не уразумеет сытого. Он не может его понять. Пытаясь даже говорить и слушать его, он не может его понять. Потому что тот ему уже не говорит о еде этом. Он рассказывает спокойно совершенно о других вещах. И это очень сложно. Поэтому говорится, сытый голодного не уразумеет. Разум по-другому действует. И мы не можем воспринимать. Тяжело воспринимать это. Итак, я вернусь опять к изначальному. Что же необходимо, чтобы эта реализация появилась у нас? А? Чтобы мы стали способными к тому, чтобы решить эту проблему. Мы должны быть помещены в то место и в такую деятельность, которая соответствует нашим этим степеням обусловленности. Степенью обусловленности. Хари Кришна. Великий и могущественный Господь Шива говорит: «О Верховный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, принявшим облик Санкаршаны. Ты Верховная Личность Бога, вместилище всех божественных качеств, Ты безграничен и вездесущ. Однако непреданные не способны видеть Тебя. О Господь, Ты один лишь достоин поклонения, ибо Ты Верховная Личность Бога, Владыка и Источник всех совершенств. Твои лотосные стопы, дарующие избавление от всех бед, единственное прибежище для Твоих преданных слуг. Чтобы доставить им радость, Ты предстаешь перед ними в различных обликах. Ты вызволяешь их из плена материальной жизни, тогда как непреданные по Твоей же воле остаются узниками этого мира. Так позволь же мне быть Твоим вечным слугой. Мы не способны сдерживать порывы своего гнева, и, глядя на материальные объекты, неизбежно испытываем к ним пристрастие или отвращение. Но Верховный Господь нисколько не подвержен подобным ощущениям. Создавая, поддерживая и разрушая материальный мир, он смотрит на него, но при этом остается совершенно беспристрастным. Поэтому тот, кто хочет совладать с порывами своих чувств, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. Только так можно одержать победу над чувствами. Пожалуйста, вопрос. Что? Голодный не может уразуметь сытого, а сытый на самом деле может же помочь голодному, то есть понять его. Рассказать ему, как это вкусно все. Ну, в смысле, что... Ой, как я ел. Может понять, по крайней мере, его. У сытого другие проблемы уже. От чего больше всего зависит успех в духовной жизни? Больше всего. Значит, это скрывание. Встал на такой ступени и пытается что-то делать. Любой успех в первую очередь, все самое главное, это шрадха, вера. Все зависит от веры. Поэтому мы видим, как вот, допустим, даже Библия, так сказать, там, где вера ваша? Вера, развитие веры. И есть вера в гуне невежества, есть вера в гуне разновидности веры. Существует вера в гуне невежества, вера в гуне страсти, вера в гуне благости. И все это должно привести к определенной вере, к истинной вере. Истинная вера. Пожалуйста, вопросы. Да. А вот вы последнюю мысль, я что-то не уловил. Ну, ты спроси, я объясню. Это, чтобы действовать, что надо поместить. На самом деле, тадвитхи пани пратана пари прашнена сивая, упадыкшьянти тегьянам гьянина статва даршинаха. То есть, чтобы узнать, как нам действовать, мы должны обратиться к духовному учителю. Но чтобы духовный учитель дал нам какое-то соответствующее положение или какую-то деятельность, мы должны быть очень серьезны по отношению к духовному учителю. То есть серьезно воспринимать его. И духовный учитель – это не та личность, которой вы говорите «я хотел бы», «я хочу бы», «я хотел бы обучаться», «я хотел бы то сделать», «я бы хотел бы поехать туда или сюда». Вы говорите, что нужно для того, чтобы научите меня. Вы говорите о том, что как вот к врачу приходят и говорят о своих проблемах. Но духовный учитель сразу может видеть это. Поэтому Прабхупада говорил, чен хари кришнан бихапи. Повторяй. Грихи дагу, вани дагу, сада хари боли дагу. Бхактивинода Тхакур говорит, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты должен повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Есть. Почему он говорит? Бхактивинода Тхакур в центр ставит святое имя. И он говорит, грихи дагу, вани дагу, сада хари боли дагу. Хари боли. То есть воспевай. Воспевание, юга-дхарма является воспеванием. Он в центр ставит воспевание. Мы в центр ставим работу. Потому что мы не способны следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Поэтому говорится, что в храме должны оставаться те преданные, которые способны следовать. Или, по крайней мере, все делают для того, чтобы развить эту способность. Те, кто не мог, они должны работать. Поэтому вы видите, как для нас, для многих, важна вот та деятельность. А воспевание не так-то уж важно. Не так-то уж важно слушание и все остальное. Мы сами обучаемся, сами знаем, когда читать книги, сами знаем, какие книги читать, все сами. Это не бхакти-йога. Это, может быть, можно назвать карма-йога в сознании Кришны. Но путь бхакти, то есть, когда мы здесь бхакти практикуем, то есть, эти 9 процессов преданного служения, или 7, вернее, процессов преданного служения, или даже 5, то это другой вопрос уже. Существует садхана вайтхи. Вот почему мы можем бороться миллион раз, говорить человеку, не спи, не спи, не спи, или там, не делай, не делай, не делай. Но это не приведет ни к чему. Ни к чему абсолютно не приведет. У него только разовьется отвращение к тем людям, которые ему говорят, не делай, не делай это. Практически мы это и наблюдаем. Что чем больше нам кто-то говорит о наших недостатках, тем у нас хуже отношения с этим человеком. Постепенно рождаются такие плохие отношения. Антипатичные. Потому что он не удовлетворяет наши чувства. А те, кто удовлетворяет наши чувства, мы стремимся их кураторами выбирать. Это называется глупец, который не знает, что для него благо. Невежество, свинья. Так же она не знает, что такое благо. Это невежество остается у нас. Поэтому говорится, что огнем знания нужно сжечь невежество. Сжечь. Каждый раз мы делаем выбор, встать утром или не встать. И вот мы решили не встать. Думаете, как вот, откуда у нас такой выбор? Не встать. Или вот каждый раз сейчас, заснуть или не заснуть? И вот, может быть, хочется не спать, а все равно засыпаешь, так? Ну, хоть тресни, хоть застрелись. И вот пусть прямо сейчас можно говорить, и бесполезно тоже. И также в разных вещах. Не вожделей. Ну, хочется не вожделеть. Но вожделение. Вперед. Почему нам хочется не вожделеть, но вожделение идет? Потому что нам хочется, чтобы оно шло. Да, я на самом деле слушаю, и все нормально. Я очень хочу. Это и есть иллюзия, что мы даже в своих желаниях не разберемся. Что мы на самом деле желаем, а чего мы не желаем. Мы даже не разберемся в своих желаниях. То есть мы не понимаем природы желаний. Что доминирует, что первостепенное, что второстепенное. Какое сильное желание, а какое желание слабое. Вот смотрите. Я так желаю, чтобы не было вожделения, но ничего не получается. Почему не получается? Поэтому Кришна и говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разобьешь желание. Желание не развито. И если ты еще не следуешь этому, то как ты его разобьешь? Он говорит, но если ты не способен, тогда делай это. Потому что это тебя сделает способным следовать этому. Если ты не можешь это, делай это, потому что это приведет тебя к способности этого, а это опять автоматически приведет к способности этого. Так? Все очень просто. Ты понял, Сережа? Способность. А самое важное, это наши отношения с гуру. Наши отношения с гуру. Потому что без гуру мы всегда руководствуемся своим ложным эго. Всегда. И гуру, вот почему Прабхупада говорит, гуру это вам не собачка какая-то, или не то, что вот вы на фотографии с гуру. Вы с гуру только тогда, когда вы делаете то, что вам говорит гуру. Это говорит о том, что у этого человека есть гуру. Потому что он так удачлив в духовной жизни. Каковы прекраснейшие отношения его с гуру? Какая у него вера в гуру? Смотрите, сколько у него получается делать. Потому что у него есть гуру. Потому что у кого нет гуру, они не могут этого делать. Они говорят, да как же, у нас есть гуру. Но он есть у вас на фотографии, есть на бумажке. Но отношения ваши с гуру так слабы, что у вас ни черта не получается. Что бы вы ни сделали, вожделение не побеждается, то не побеждается, проповедь не растет, то не... Ничего не получилось. Почему? Потому что ваши отношения с гуру таковы. Вы не развили никаких отношений с гуру. Не верите гуру. Ничего нет. Потому что тот, у кого есть эта вера в гуру, для него раскрывается смысл священных писаний, для него все, потому что это только по милости гуру. И если у кого-то что-то получается, это только потому, что что? А? Что? Почему у него что-то получилось? Потому что он исполняет указания гуру. Он очень серьезно относится к словам гуру. Поэтому только что-то получается. Поэтому он не считает себя причиной своей деятельности и понимает, что плоды этой деятельности ему не принадлежат. Что все это принадлежит наставлениям гуру. От гуру исходит. И все это принадлежит гуру и Кришне. Только по их милости, потому что они мне говорят так делать, я просто единственное, что делаю, ломаю себя, аскезу принимаю, и делаю так, как они сказали, и это получается. Все. Значит, кто причина того, что что-то у кого-то получается? Его что? Вера в гуру и аскеза, которую он принимает, он делает то, что говорит ему гуру. Поэтому Кришна говорит, Санджая говорит в Бхагавад-гите, там, где Кришна и Арджуна, там всегда что? Победа. Это что означает? Вот у нас под мышкой Бхагавад-гита, мы там, да, гуру Кришна, я помню гуру, помню Кришну, да? А? То он продал, там то сделал, это сделал, все сделал, вот все. Победа, все время победа какая-то. Говорила бабка деду, ты купи мне победу. А не купишь мне победу, я уйду к другому деду. Так думают. В чем же победа? Победи этого вечного врага, он говорит. Вожделение. Как можно победить вожделение? И Шива здесь говорит. Как? Как все эти чувства можно? Как? Что верховная личность? Ну ты же тоже знаешь, а чего ж ты не проповедуешь? Не проповедовать, ничего. Ничего не происходит. Нет успеха. Одни проблемы нарастают, нарастают, нарастают. Смотрите, вот я о чем говорю. Ешь, ешь, а вместо того, чтобы вкус появлялся, нарастает ли что? Безвкусица. Все это меньше привлекает, меньше, уже тошнит от этого, уже эти рожи не нравятся, уже охота где-то жить на квартирке, уже охота вообще с ними не общаться, уже все нарастает, нарастает. Что нарастает? А? Вкус? Антипатия. К преданным, ко всему. Уже поехать в другой город, другой, все сменить. Все. Антипатия нарастает. А? Обидья, невежество. Человек не занимался духовной практикой, а полностью действовал под руководством своего ложного эго. И кроме антипатии ничего не развил. Потерял все добродетели, доброе имя, вкус, всего. И в итоге с обидой на всех остается и думает, здесь не любят людей. Поэтому Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, когда глупец видит крушение своих надежд, он думает, что? Что я тут делаю? Что я тут делаю? Ну, я помню, фильм какой-то был детский такой, что колесо. А что вы здесь делаете, а? Видели, нет? Не видели? А кто видел? О, ну хоть понятно. Кто смеется, тот и видел. А другая половина смеется над моей физиономией. Таким образом, по мере продвижения, вот Гуру Махарадж, помните, приезжал мой, и он на лекции по Бхагавад-гите вечером, он говорил, вот это как бы слепое повиновение, и в итоге развить это слепое повиновение. То есть, начав от неслепого повиновения, возвыситься до какого повиновения? До слепого. И вот, вот это вот противоречие, как бы Гуру Махарадж устранил вот это противоречие в умах людей. О, ну самое главное, слепо не повиноваться. И Гуру Махарадж, вот он давал эту лекцию, что продвинутость-то вся, то есть со временем, когда наши отношения развиваются, у нас, что значит слепое? Как вы думаете, что является глазами преданного? А? Священное Писание. И слепое повиновение, это когда вы не знаете священных писаний. Ничего не знаете и пытаетесь повиноваться там чему-то. И он говорит, и вот это слепое повиновение, это когда вы не знаете ничего. А не слепое повиновение, когда вы знаете, и поэтому повинуетесь. И что такое подняться до слепого повиновения? А? То есть отбросить свое даже видение и принять полностью видение кого? Духовного учителя. Сам я ничего уже. То есть так подняться до такого уровня. Это и есть совершенное. Совершенное видение. Оно апракрита, нематериальное. Потому что меня, моего видения не существует. Это Арджуна, который сидит, сражается, и все за него смотрит и делает что? Кто? Кришна. Поэтому по мере продвижения преданный развивает вот это повиновение гуру. А притворщик, он все, который обманывал, обманщик, он все больше как бы видит, что гуру обычный человек. То есть, когда вы обманщик, когда вы чему-то не следуете и все остальное, то вы все больше и больше убеждаетесь, что ваш гуру обычная личность, не великий. Смотрите, кто-то все с каждым годом раскрывает величие своего гуру, а значит, раз он великий, все больше желания что? Предаться, прибежище найти, потому что... А кто-то со временем развивает какое? Поэтому сразу можно видеть. Сразу видно, кто чем занимался. И это видно искренность, притворство, все остальные. Но в итоге-то что? Не ругань, а в итоге трезубец Шивы. И трезубец Дурги там висит. И весь все. Хочешь страдать? Ну страдай. Что же? Желание живого существа. Кришна говорит, я исполняю желания все. Хочешь страдать? Ну я не хочу. А почему же ты так делаешь? То, что приводит к страданиям. Значит, ты хотел, потому что ты знал, что это приведет к страданиям. Но не реализовал это знание, потому что отказывался исполнять предписанные обязанности. Поэтому это знание не реализовалось. То есть осталось бесполезным. Понимаешь? Поэтому что толку-то? Говорили, говорили. Потому что он не делал так, как ему говорили. Поэтому это знание не реализовалось. То есть не переросло в что? В сознание. Как мы хотим осознать Кришну? Мы должны эту теорию воплощать в чем? В практике. И таким образом теория, соединяясь с практикой, становится нашей вигьяной. Которая, и эта вигьяна приводит к чему? К ананде. В итоге. Когда мы остаемся на этой платформе теоретического знания, то есть не делаем то, что мы, нам говорят делать, то это знание вот так же становится пустым. Говорят, говорят нам. Да, конечно. Все. И потом, когда наступает выбор, мы делаем тухлый, гнилой выбор. Выбирай. Или преданность гуру, или 10 миллиардов тетенек. А? А если он брахма? Нет, вот я слушаю. Вот смотри, человеку говорят, давай выбирай, или строго всему следовать, или просто женись. Или Кришну бери в советники, или возьми вот эту Дурьятхану. Ты представь, как будто бы. Сейчас надо подумать. Но выбор уже ясен. Выбор уже ясен. Кого взять, советники? Нет, ну чтобы лучше понять его, надо, наверное, вот эту армию взять. С его армией лучше его поймешь. И он взял. И Кришна, он сказал Арджуне, своим выбором Все они подписали себе смертный приговор. Но также им это предложил кто? Кришна предложил. Кришна предложил. Мы можем подумать, вот что ж. Сам же говорит, что, что я ему говорю, да, ты если будешь делать, все благо будет. А что ж так-то, мы выбрали благо, какое благо? А он говорит, как, вас убили? Что для вас это уже было благом? Что вы так отупели, что по-другому вас уже нельзя было оставить. Потому что тогда вы бы стали бы причиной, как он говорит, причиной беспокойства других живых существ. Варна Санкара. Вот почему Кришна приносит какое благо Варна Санкаре? Уничтожает ее. И Арджуна также об этом говорит, что это Варна Санкара разорвет общество в противоречиях. Противоречиями. Раздираемое общество будет противоречиями. И вот наше международное общество сознания Кришны точно такое же. Понимаете, если мы становимся Варна Санкарой, то и от нас начинают исходить эти противоречия. И мы начинаем раздирать это общество. Политикой всякой ерундой. Как бы мило мы ни выглядели. Какие бы мы миловидными не были. Насилие будет не давать им Кришну. Понимаешь? Потому что не получая Кришну, они все обречены на страдания. Таким образом, если у нас есть то, что избавит их от страданий, мы должны им давать. Под разным соусом. Я понимаю это. И Шрила Рупа Госвами говорит, если сознание Кришны не распространяется таким образом, то мы должны его распространить каким? Да. То есть другим образом. То есть так или иначе оно должно быть распространено. И поэтому говорится, что преданные, они все время думают, как распространить сознание Кришны. Вот в такой форме здесь не принимается. Они, значит, в такой не принимают. Они, пока это распространяли форму, они тут же меняют. Но они распространяют. Они думают день и ночь, какую форму, как ее мгновенно менять. Мир меняется, все движется, да? Все меняет. И, значит, наши методы проповеди должны тоже мгновенно, понимаешь, меняться, как вода. Такое препятствие, так обойти его, маленькая, так через него, маленькая щелка туда прилится, просто постепенно как бы зальется туда. Знаешь, и где как. А большое туда прям можно воткнуть. Поэтому ты не должен как бы себя винить все время. Потому что это как бы не таким, да, таким образом. Но в чем как бы основная проблема? Ты не должен обманывать, учитывать. Вот я о чем сказал, Парасомха, то есть, что это перед тобой Парасомха, который, может быть, тоже что-то ему нравится, но ты горячо слишком можешь ему дать, что он, так сказать, от этого пятак отморозит себе, понимаешь? То есть ты как бы, ну, вот, до смерти их не доводи, и все. Что только вот много горячей картошки, а он не способен даже одной съесть, потому что она горячая, понимаешь? То есть до его температуры надо довести. Ну там, да, пообжегся, но не помер хотя бы, хоть что-то там в животе. Не убивай. Почему Господь Шива поклоняется Сантаршане, а не Прадюмне? Потому что он его экспансия. Санкаршана как брат, да? Как прародитель. Не, Санкаршана. Как, вот почему я, допустим, люблю своего отца, а не твоего отца? Почему? Сын. Был Рамачандра. Рамачандра это Васудева. Был Бхарата. Это кто? Был Лакшман. И был кто? Шатрутна. Вот Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Как ты думаешь, почему одна мать любила больше Бхарату, другая мать любила больше Лакшмана, третья мать любила больше Шатрупну? Почему? Очень низкое отношение. Потому что она была их мать. Вот так же Господь Шива. Почему он любит Санкаршану? Дети Васудева. Васудева это Нараян. Нараян. А Нараян это Баларам. Санкаршана, то есть. Да, Мула Санкаршана. Это Баладева, который изначальным Санкаршаной становится. Как изначальный Санкаршана дает Нараяну, Нараян дает все остальные. Там. Есть вторичный Нараяна, четвертичный Нараяна, есть Санкаршана также. что-то начинается. Это свамши, випхи вамши, лила аватары, там, кстати, есть тхар, это юга аватары, там разные. Везде есть. Есть санкаршана, лила аватар. Понимаешь? А если... Да. И лила аватар именно на тхаме, то есть в, на земле. Есть лила аватары на вайкунтхах, санкаршана есть вайкунтх, и там игры играют. Есть для материального мира санкаршана, который играет. Здесь разные, то четвертично. Если тот радиоумный... Но суть они все одно. Получается, радиоумный... Сравнивайте как светильник. Вот светильник зажегся от того светильника. В чем разница между тем светильником и этим светильником? Вот по форме одинаковый, все одинаково, бензина там стоит. И вот ты берешь одного, один горит, ты от него раз зажег второй. В чем разница между ними? Другие. Что другие? Другие. Что один. Другие? Объекты. Как это другие объекты? Ну, огонь-то один просто, сосуды разные. Сосуды разные? Так а в чем разница теперь? Вот смотри, два горящих светильника. В чем между ними разница? Полностью одинаковые. Ну, так-то разницы нет. Ну, а в чем разница тогда? Вот хорошо, разницы нет, единство. А разница в чем? Так с этим учился. Разница лишь в том, что один зажег другого, вот и все. Только в этом разница, что тот изначальный. Больше в разнице ни в чем нет. И если бы он их не зажег, они бы были не зажгли, не живыми. Он их зажег, он их оживил. Все остальное. От него это зашло. И между ними нет разницы, кроме того, что он изначально светильник. А как быть? Именно так Бхагавата написано.